Когда голова сороконожки показалась из воды, на нее обрушился яростный шквал атак. Укрепленная двумя своими лидерами, небольшая армия горела желанием и способностью победить в этой битве. Глава 1088. Множитель силы. Раньше будущее для экспедиционных сил эвакуационной армии представлялось мрачным. Несмотря на то, что их численность превышала 2000 солдат, а 200 пробужденных и 4 мастера были готовы сражаться на фронте, враг был слишком властным. Испорченный тиран сам по себе был чрезвычайно опасен. Армия костяных чудовищ представляла не меньшую угрозу. Однако Еффи и Кай были невероятными источниками энергии, служа множителями силы для всего полка. С их помощью мощь солдат возросла, почти уравновесив чашу весов. Не менее важными были усилия Санни и Джет. Благодаря им обе роты смогли выбрать поле боя и подготовить засаду. Преимущество на местности было очень важно, как и предвидение возможностей противника. Последнее было, пожалуй, самым ценным. Два разведчика не только собрали информацию о местонахождении противника и количестве его приспешников, они также предоставили аналитикам и прорицателям армии возможность изучить тирана. Благодаря этому человеческим войскам не пришлось вступать в бой вслепую. Даже если они не знали всех деталей того, на что способна сороконожка из черепов, им были известны самые важные моменты. Например, они знали, что средоточие силы, которой обладала эта гигантская мерзость, как ни странно, скрывалось в двух мертвых скелетных деревьях, растущих из ее головы и служащих короной и рогами тирана. На самом деле, армейское командование предположило, что истинной мерзостью была не сама сороконожка, а сеть древесных корней, пронизывающих ее чудовищный череп и прорастающих сквозь мозговое вещество существа. Поэтому первой задачей небольшой армии было уничтожить одно, а лучше оба дерева. Без них тиран, скорее всего, потерял бы способность управлять своими костяными солдатами, а также лишился бы доступа к своим самым ужасающим силам. Но это было легче сказать, чем сделать. А у Санни сейчас были другие заботы, ведь сороконожка неслась прямо на него. Не обращая внимания на шквал пули и дождь стрел, она поднялась из реки, словно гора черепов, и ринулась прямо на него, распахнув огромную пасть, как ворота в бездну. Санни моргнул. «Неужели мои навыки игры на флейте действительно настолько ужасны? Слушай, не нужно так злиться». За мгновение до того, как ужасный тиран врезался в валун, на котором он сидел, Санни откинулся назад и растворился в тени. Сороконожка рухнула вниз, разбивая древние камни, превращая его в пыль. Осколки камня и большое количество грязи взлетели в воздух, поднявшись в виде облака. Санни завершил кувырок назад, оказавшись гораздо дальше вверх по склону, за окопами и массой солдат. Он поднялся, стряхнул несколько пылинок со своей туники и посмотрел в сторону гигантской мерзости. Сороконожка повернула голову в сторону стреляющих солдат, ее пасть так и осталась открытой. Затем ее огромное тело напряглось, готовое выстрелить вперед. Но не успела она двинуться, как что-то промелькнуло в воздухе и ударилось в голову тирана. Этот загадочный снаряд был никакой иной, как Эффи, использовавший свое тело в качестве осадного тарана. Промчавшись по полю боя подобно урагану, она подпрыгнула и превратила свое тело в шар, спрятав его за круглым щитом. Когда сумрачный осколок ударил по тирану, множество черепов мгновенно превратилось в костяную пыль. Однако еще большее их количество было обнажено, став видимым сквозь трещины в омертвевшем панцире. Сила удара была настолько велика, что не только замедлила движение сороконожки, но и отбросила мерзость назад, столкнув ее в реку. Сама Эффи была брошена на землю и, перекатившись, вскочила на ноги. Ее скульптурное стальное тело совсем не выглядело поврежденным. Более того, охотница казалась такой же бодрой и сильной, как и всегда. Когда ее боевой клич разнесся по полю боя, первая волна громадных костяных мерзостей столкнулась с линией пробужденных. Свирепая схватка взорвалась какофонией пронзительного шума. Казалось, что поток кошмарных существ невозможно остановить, что он легко смоет человеческих бойцов в волне отчаяния и крови, но этого не произошло. Первой причиной была Джет, которая за несколько мгновений до столкновения бросилась в поток мерзости и сломила инерцию противника. Ее нагината легко проходила сквозь слои костей, уничтожая гнилые души приспешников тирана и костяных марионеток. И саму жница душ можно было считать живыми мертвецами, однако даже среди мертвецов она была возвышенным существом. Вторая причина заключалась в самих пробужденных. Несмотря на то, что большинство мерзких тварей были падшими, казалось, что между ними и человеческими бойцами почти нет разрыва в силе. Воины, получившие силу от воспитанной волками и воодушевленные Найтингелом, сражались с силой и свирепостью, намного превосходящими их возможности. Это было действительно поразительно. Санни немного сдвинулся с места. «Пожалуй, и мне пора вступить в бой». В этой битве он должен был вести себя сдержанно, однако это не означало, что он ничего не мог сделать. Из реки выползали все новые и новые костяные твари, а сама сороконожка уже оправилась от сокрушительного удара Эффи. Она снова бросилась вперед, на этот раз нацелившись на охотницу в стальной оболочке. Санни открыл кожаную сумку, висевшую на шелковом шнурке, обвязанном вокруг его талии, и достал оттуда небольшой каменный фонарь с искусной гравировкой. Затем он швырнул его через поле боя, целясь в то место, где берег встречался с холодной водой. Как только теневой фонарь приземлился, весь свет вокруг него был поглощен. В сферу тьмы вошло множество костяных мерзостей, но ни одна из них больше не появилась, словно поглощенная тенями. Но, конечно же, это было не так, ведь там, в темноте, их уже ждала святая с грехом утешения в руке. Выпустив ее на поле боя, Санни сосредоточился на использовании манифестаций теней, чтобы снизить давление на солдат. Он старался сам не уничтожать костяных мерзостей, вместо этого калеча и подавляя их. Однако, несмотря на все усилия, в его душу щедрым потоком вливались фрагменты теней, грозящие слишком скоро сделать его беззащитным. Санни нахмурился и посмотрел в ту сторону, где Эффи пыталась отвлечь сороконожку и не дать ей добраться до окопов. Она с трудом удерживала тирана на расстоянии пока что. На его лице появилась мрачная гримаса. «Значит, все зависит от Кая». Глава 1089. Падающая звезда. Эффи с большим трудом удавалось противостоять гигантской сороконожке на самом деле. Она едва держалась на ногах. Несмотря на яростный шквал пуль, зачарованных стрелой магических снарядов, сыпавшихся на отвратительный панцирь из черепов, мерзость, казалось, ничуть не замедлилась. Ее массивное тело двигалось с ужасающей скоростью, тысячи серповидных ног разрывали землю при каждом движении. Разница в размерах между тираном и бесстрашной охотницей была слишком велика. Единственным спасением Эффи было то, что ее тело, хоть и было в сотни раз меньше ужасной сороконожки, обладало поистине поразительной силой. Кроме того, она была невероятно быстрой и ловкой, с потрясающей скоростью уворачиваясь от сокрушительных ударов чудовищной твари. Помимо всего прочего, охотница была практически неуязвима. Ее врожденная стойкость была усилена двумя аспектными способностями, а затем еще и трансцендентной броней. Она получила от мерзости несколько скользящих ударов, которые превратили бы любого другого мастера в изломанный труп. Однако Эффи просто отмахнулась от них и продолжила бой. Разумеется, настоящей неуязвимости не существовало. Охотница пока была в порядке, но она все еще танцевала со смертью. Круглый щит, который она держала в руках, обладал зачарованием неукротимой, которое действовало так же, как и перо истины Санни, и позволяло Эффи менять вес щита по своему усмотрению. Ее копье не смогло нанести тирану серьезных ран, но удары, должно быть, причиняли боль. Санни видел, как существо отшатывалось, когда охотнице удавалось нанести сильную атаку. Все это позволило воспитанной волками хотя бы ненадолго сдержать сороконожку из черепов. Однако это не означало, что она победит. Эффи потребовалось все, что она имела, все ее способности, все ее мастерство и все ее мощные воспоминания, чтобы просто сравняться с угрозой массивного тела испорченного тирана, в то время как мерзость еще не раскрыла ни одной из своих сил. Как только это произойдет, ситуация неизбежно изменится, и этот момент только что наступил. Пока Санни наблюдал за происходящим, Эффи удалось еще раз оттолкнуть сороконожку. Ударная волна отбросила назад и ее саму, охотница проскользнула по грязи, оставив в ней две борозды. Ее копье метнулось вниз, пронзив землю и заставив Эффи остановиться. Мгновение спустя она уже бросилась вперед, готовая нанести новый удар, однако тирану, похоже, надоела их яростная схватка. Сороконожка подняла свою ужасающую голову, и ветви мертвых деревьев, растущих на панцире из черепов, качнулись на ветру. Глаза Санни слегка расширились, и он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Казалось, словно ветер, касавшийся скелетных ветвей, был полон мучительного шепота. В воздухе между двумя деревьями появилась маленькая черная точка. Точка искривилась, закрутилась и схлопнулась сама в себя, а затем начала расти, поглощая саму ткань реальности. Казалось, что в воздухе над головой существа начинают открываться врата бездны. Дерьмо. Санни мгновенно понял, что ничего хорошего не произойдет, если дать кругу тьмы закончить формирование. Он сделал шаг вперед, но в этот момент поток света разорвал небо, падая откуда-то сверху с немыслимой скоростью. Он пронесся по полю боя, как огненная комета, и пересекся с головой сороконожки, взорвавшись ослепительным сиянием. Раздался низкий гул, сопровождаемый звуком ломающегося дерева. Прибыл Кай. План битвы, разработанный 4 мастерами, отводил каждому из них важную роль. Санни должен был заманить тирана к месту засады и создать препятствие для костяных тварей, выползающих из реки. Джет должна была возглавить защитников и следить за тем, чтобы окопы не были захвачены. Роль Лиффи заключалась в том, чтобы задержать сороконожку и, что более важно, отвлечь ее. Но именно Кай был ключом к их успеху или провалу. Весь план зависел от того, сможет ли тиран высвободить свои ужасающие силы. Чтобы не допустить этого и превратить сороконожку из черепов в простое гигантское чудовище, нужно было уничтожить деревья, растущие из ее головы. Именно это и предстояло сделать Каю. Затаившись высоко в небе, он выжидал удобного момента. Затем лучник рухнул вниз, сжигая свою эссенцию и используя гравитацию для достижения поистине поразительной скорости. И теперь он нанес свой удар, используя эту скорость, чтобы захлопнуть расставленную ими ловушку. Огненной кометой был сам Кай, в руке он держал тонкую, сверкающую саблю. Все произошло в одно мгновение. Полоса света пересекла голову существа, что-то вспыхнуло, а затем прогремел громкий взрыв, омывший все поле боя. Через долю секунды Кай упал в реку. Его скорость по-прежнему была настолько огромной, что он скользил по поверхности воды, не погружаясь в нее, и замедлился только после того, как его отбросило на сотню метров от берега. Голова сороконожки тем временем была откинута в сторону. Одно из мертвых деревьев, венчавших ее, было полностью разрушено. Его ствол разлетелся на тысячи острых осколков. Круг тьмы распался и бесследно исчез, так и не успев полностью сформироваться. Санни облегченно вздохнул. Сработало. Тиран раскрыл пасть, издав леденящий кровь крик. Костяные изверги задрожали, стали неорганизованными и несколько вялыми. Солдаты взревели от мрачного ликования, воодушевленные видом гигантского существа, лишившегося одного из рогов. Эффи уже неслась вперед, готовая нанести удар копьем. Кай сумел восстановить равновесие и, оттолкнувшись от поверхности воды, взмыл в небо и вызвал свой лук. Из облака тьмы, окружавшего теневой фонарь, внезапно вылетела черная стрела. Усиленная трансцендентной силой святой и зачарованием торговец смертью, стрела со страшной силой ударила в шею тирана, разрушив слои черепов и вырвав из монстра огромный кусок плоти. Однако Санни не обратил на это особого внимания, ведь в этот момент заклятие прошептало ему на ухо: «Вы убили падшего монстра, саженца злокачественного корня. Ваша тень становится сильнее». Санни замер, его лицо стало смертельно бледным. Началось. Голос заклятия стал громче. «Ваша тень переполнена силой». Глава 1090. Тиран. «Ваша тень переполнена силой. Ваша тень обретает форму. Ваша тень». Санни не нужно было вызывать руны, чтобы понять, что он наконец-то достиг своей цели. После поглощения тысяч фрагментов теней его душа была готова к формированию нового теневого ядра. 5-го по счету. Он должен был стать тираном. В его сердце поднялась противоречивая волна эмоций. Разумеется, Санни испытывал чувство радости и триумфа, ведь его сила должна была совершить значительный скачок. Мрачные, страшные месяцы, проведенные в Антарктиде, тяжкие испытания и жестокие поражения сделали этот момент возможным. В каком-то смысле это была его награда, и это означало, что оставшиеся у него невидимые шрамы были не напрасны. С другой стороны, эта награда пришла в самый неподходящий момент. В прошлом Санни в основном удавалось рассчитывать время таким образом, чтобы процесс проходил в относительно безопасных условиях. Однако поле боя, где сотни пробужденных сражались с армией падших кошмарных существ и испорченным тираном, никоим образом нельзя было назвать безопасным. К тому же он уже трижды проходил через это испытание. Он знал, как это будет больно. Да, черт возьми, а еще вот же дерьмо. Санни взглянул на сороконожку из черепов, которая пошатнулась от страшного удара, нанесенного ей стрелой святой. На ее шее не хватало огромного куска плоти, а в реку стекала костяная пыль и потоки зловонной крови. Эффи в мгновение ока добралась до раненой мерзости, Ее стальное тело сверкало в лучах солнца, а Кай готовился натянуть лук. Одно из мертвых деревьев было уничтожено, что должно было лишить тирана его самых страшных сил, однако исход поединка был еще далеко не предрешен. Испорченный тиран оставался испорченным тираном. Санни считал, что у Эффи, Кая и Святой есть все шансы выйти победителями из этой схватки, но он не мог быть в этом полностью уверен. Джет и пробужденные солдаты изо всех сил пытались сдержать натиск костяных извергов. К сожалению, пока что Санни ничем не мог им помочь. Оставшуюся часть битвы должны были выиграть другие. Как только в его душе зародился намек на страшную боль, Санни поспешно отпрыгнул назад и спрятался между двумя насыпями вырытой грязи. Из его тени вышли две фигуры, грозный черный конь и маленький тощий бес. Он стиснул зубы и посмотрел на своих теней. «Защитите меня!» Санни на мгновение задержался и бросил взгляд на кошмара. На его губах появилась холодная улыбка. «И если этот маленький ублюдок сделает какую-нибудь глупость, я разрешаю тебе съесть его, кошмар!» Темный жеребец фыркнул в знак согласия, а бес уставился на него с шокированным возмущением и страхом. Санни усмехнулся, а затем побелел как простыня и покачнулся. Его рука поднялась, хватаясь за грудь. «Аркх, это хуже всего!» Знакомая, но оттого не менее страшная агония захлестнула все его существо. Санни на мгновение ослеп и оглох, потеряв всякое ощущение окружающего мира. Что-то поднималось из глубин его души, разрывая ее острыми краями. Муки от этого процесса были не иначе как изысканными. Он уже не раз испытывал эту боль, но с каждым разом она становилась все невыносимее. Человеческим душам не полагалось иметь много ядер, да и не могли они их поддерживать. Только благодаря божественному аспекту его душа окрепла, стала достаточно обширной и мощной, чтобы выдержать нагрузку. Тем не менее, это не подходило ее природе. Поэтому рождение нового ядра приносило с собой неизмеримую боль, и с каждым последующим разом было все больнее. В первый раз, когда Санни проходил через этот процесс, он оказался абсолютно беспомощным, корчился на земле и выл, как умирающий зверь. Во второй раз он упал на колени, и его крики эхом отдавались в пустынных залах разрушенного храма Чаши. В третий раз Санни удалось сохранить молчание, вплоть до того момента, пока тело порождения тени, которое он занимал, не начало меняться. С каждым новым ядром боль становилась все сильнее, но и Санни становился все выносливее. Он столько пережил, столько испытал, одного только путешествия сквозь бесконечную череду кошмаров хватило бы, чтобы свести с ума любого. Так что на этот раз Санни выстоял. Он не упал, устояв на ногах. Он не закричал. Однако он потерял счет времени и ощущение того, что происходит вокруг. Осталось только мучительное боль и чувство, что в его душе что-то рождается. Это длилось целую вечность. Но потом, в конце концов, вечность закончилась. Санни понял, что снова может слышать. Он понял это, потому что услышал голос заклятия, который тихо прошептал ему на ухо: «Ваша тень завершена», и, к счастью, боль закончилась. Он глубоко вдохнул, дрожа. Он чувствовал себя сильнее, его тело стало сильнее, но, безусловно, заметнее всего возросли его запасы эссенций. А что самое главное, он теперь владел пятой тенью, и он был тираном. Тиран. Санни выдохнул. Его сердце охватило сложное чувство. Наконец, после долгих лет борьбы и погони за тем, что часто казалось недостижимым, он догнал Нефис. Разумеется, она все еще опережала его на значительное количество фрагментов, но теперь они принадлежали к одному классу. Они оба были вознесенными тиранами. Как ни странно, Санни это не слишком волновало. Когда-то он отчаянно хотел стать таким же сильным, как меняющая звезда. У него было много причин для этого желания, одни лучше, другие хуже. И вот теперь, когда он достиг этой цели, Санни понял, что его прежнее представление о том, что такое настоящая сила, было крайне ошибочным, и поэтому ему было все равно. Тем не менее было приятно сравняться с ней на бумаге, даже если то, что было написано мерцающими рунами, было не так уж и важно. А теперь о важном. Санни пошевелился, повернув голову, чтобы осмотреть поле боя. Неподалеку находился еще один тиран, и этот тиран представлял угрозу для его друзей и солдата, значит, с этим существом нужно было разобраться. Глава 1091. Пятая тень. Санни все еще приходил в себя после того, как его душу разорвали на части, а затем сшили обратно. Однако битва шла полным ходом, так что времени на спокойное восстановление у него не было, что было вполне нормально. Он давно привык сражаться в самых тяжелых условиях. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы оценить ситуацию. Казалось, что он уже довольно долгое время находится в отключке. Поле боя было изрезано и перевернуто, сама река слегка изменила русло. Вода в ней, бывшая когда-то прозрачной, теперь казалась мутной и ядовитой. Эффи и Кай все еще сражались с мерзкой сороконожкой на мелководье, а святая поддерживала их из темноты. Все трое, казалось, были в порядке. Солдаты, однако, изо всех сил старались удержать свои позиции. Склон берега реки был усеян раздробленными костями, сотни отвратительных приспешников тирана уже были уничтожены, но их оставалось еще несколько сотен, и теперь, когда святая была занята превращением сороконожки из черепов в игольницу 8, утяжеляя ее с помощью зачарования бремя мира боевого лука Морган, некому было разбить волну монстров. Была только Джет. Жнец душ двигалась среди костяных монстров, как прекрасный образ смерти, стирая с лица земли одну тварь за другой, но она была всего лишь одной женщиной. Какой бы быстрой и смертоносной она ни была, она не могла находиться в нескольких местах одновременно. Сан не колебался, пытаясь принять решение. Инстинкт подсказывал ему, что нужно напасть на самую большую угрозу, лично устранив ее из уравнения. Однако тиран все еще был силен и свиреп. Даже лишенная большей части своих сил, сороконожка оказывала страшное сопротивление. Трудно сказать, сколько времени потребуется для ее уничтожения. Солдаты же будут продолжать страдать под натиском костяных извергов до тех пор, пока сороконожка не погибнет. Так что же он должен был делать? Следовать своим привычкам и мчаться убивать тирана, или действовать вопреки инстинкту и довериться Эффи и Каю, сосредоточившись на помощи обычным солдатам? Санни вздохнул. Инстинкты – это прекрасно, но люди стали выше зверей благодаря разуму. В конце концов, как бы неестественно это ни выглядело, он не мог поступить иначе, кроме как следовать плану. Его роль заключалась в заманивании тирана в засаду, а затем создании препятствия на пути костяной армии, чтобы облегчить задачу пробужденным и обычным солдатам. Поэтому Санни собирался встать между мерзостями и людьми. Прежде чем броситься в бой, он отозвал кошмара и маленького беса. Они уже сделали свое дело, охраняя его, бросив их в толпу падших врагов. Он принесет больше вреда, чем пользы. Затем Санни посмотрел вниз, на тени, собравшиеся на земле перед ним. Первые четыре были его старыми товарищами, мрачный, счастливый, жуткий и надменный парень. А вот пятая тень была новой. Пятая тень казалась наивной и добродушной. Хоть она и не была такой же шумной, как счастливая тень, но все равно на нее походила даже немного слишком. Настолько, что Санни не мог отделаться от ощущения, что ее дружелюбный нрав был лишь прикрытием. И за этой личиной он чувствовал намек на безграничное коварство. Тень замышляла что-то недоброе, она явно была полна всяческих пакостных намерений. Он поднял бровь и вздохнул. «А ты у нас, получается, шалун?» «Да», шаловливая тень уставилась на него, излучая лишь невинное удивление. В конце концов, тень совершенно искренне покачала головой. Казалось, она была немного обижена. Тень как будто говорила: «Кто? Я? А нет, конечно же, нет, я бы никогда». Санни прищурил глаза. «Да-да, верно. Ну, тогда пойдем. Не знаю, заметил ли ты, но мы посреди битвы». Тень посмотрела на него, а потом почесала затылок и взглянула на своих собратьев, словно не зная, что делать. Но когда остальные четыре тени двинулись вперед, чтобы обхватить его тело, она быстро последовала за ними. Ощущение переполняющей силы пронизало тело Санни. Он глубоко вдохнул, привыкая к своим новым пределам, а затем увидел, как Эффи своим круглым щитом сломала дюжину ног тирана. Мгновенно его пределы расширились еще больше. Санни улыбнулся, вызвал жестокое зрение и бросился вперед. Одновременно с этим он использовал благословение сумрака, чтобы установить ментальную связь с Джет и скоординировать их движение. Она двинулась вправо. Теперь жнец душ отвечала за западную половину оборонительной линии, а дьявол собирался бесчинствовать в восточной части. Тени устремились вперед. В следующее мгновение над полем боя раздался звук ломающихся костей. В конце концов, именно Кай убил сороконожку из черепов. Святая ослабила и замедлила ее своими стрелами, что дало Эффи возможность нанести сокрушительный удар по голове твари, проломив ей череп. Конечно, одним только этим нельзя было убить испорченного тирана. Однако это дало Каю шанс нанести смертельный удар по ужасной мерзости. Взлетев в небо, он расположился над сороконожкой и натянул лук. На этот раз на тетиве появилась стрела с испепеляющим пламенем. От стрелы исходил такой страшный жар, что казалось, будто сам мир плавится вокруг нее. К счастью, Кая защищали доспехи из чешуи дракона. Не обращая внимания на испепеляющий жар, он выпустил огненную стрелу. Она пролетела вниз, как полоса света, и вошла в череп существа через тонкую трещину. Затем страшный взрыв озарил голову тирана изнутри. Языки пламени и струйки дыма вырвались из его пасти, из углубления, в котором находилось сломанное дерево, и из пустых глаз бесчисленных черепов. На мгновение показалось, что собственный гигантский неразрушимый череп сороконожки вот-вот лопнет. Но, в конце концов, этого не произошло. Выпуская из головы дым и огонь, существо покачнулось, а затем тяжело рухнуло на землю. Сороконожка погибла. Когда тирана не стало, его приспешники потеряли остатки сплоченности. Эффи, Кая и Святая также получили возможность напасть на них сзади. Зажатая между ними и основными силами экспедиции, костяная армия быстро редела. Вскоре она была полностью уничтожена. Глядя на поле боя, усыпанное сломанными костями, Санни глубоко вздохнул. «Не могу поверить. План действительно сработал. Кажется, это впервые». Глава 1092. Ускоренное отступление. Битва закончилась, но у солдат не было времени расслабиться и отпраздновать победу. Они даже не успели собрать осколки души и другие трофеи из армии убитых мерзостей. Как только бой закончился, все стали готовиться к немедленному отступлению. Такова была природа войны в Антарктиде. Какого бы страшного врага ты ни победил, за горизонтом оставался еще десяток таких же. Они находились на вражеской территории. Ожесточенная схватка с сороконожкой не заняла много времени, но наделала много шума. Прямо сейчас несколько полчищ кошмарных существ текли по равнине, сходясь к месту сражения. Если силы экспедиции не хотели утонуть в бесконечном потоке мерзостей, им нужно было как можно скорее исчезнуть. Санни, Джет, Эффи и Кай собрались перед огромным трупом сороконожки из черепов, стараясь держаться подальше от воды. Они не знали, что это был за яд, но река была заметно испорчена. Даже после своей гибели испорченный тиран продолжал нести смерть и разрушение. Они только что извлекли из мерзкого трупа 5 трансцендентных осколков души. Это были все трофеи, которые экспедиция собиралась взять с собой. Охотница посмотрела на сотни мертвых мерзостей, лежащих на земле, и вздохнула. «Черт, как жаль, этого хватило бы на целую когорту спящих, чтобы насытить их ядра». Санни тоже почувствовал некоторое сожаление. Денежная стоимость всех этих осколков была бы астрономической, конечно. Теперь, когда цепь кошмаров наводнила мир бодрствования мерзостями, цена осколков была не такой высокой, как раньше. Он знал это из своей случайной переписки с Ика. Он покачал головой. «Может, это и так, но зачем нам все эти осколки, если мы умрем, не дойдя до осадной столицы?» Кай кивнул. «Действительно, мы уже достигли самого главного, не дали тирану окрепнуть и добраться до одного из человеческих поселений. Да и потери были невелики по мне, так это уже победа. Все остальное не имеет значения». Санни понимал, что его друг прав. Но, тем не менее, он не мог не вздохнуть с сожалением. По крайней мере, ему повезло. Он получил несколько вознесенных воспоминаний, но ни одно из них не показалось ему особенно полезным, и он тут же скормил их кошмару. Для одного дня это уже неплохой результат. После небольшой паузы Санни сказал: «В любом случае все молодцы. Все прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Особенно ты, Кай, это был сумасшедший выстрел». Санни знал толк в стрельбе из лука. Выстрелить стрелой в тонкую трещину в черепе движущейся мишени, да еще и летя на огромной скорости, это было нечто из ряда вон выходящее. Кроме того, именно очаровательный лучник уничтожил скелетные деревья. Кай застенчиво улыбнулся. «Спасибо. Ах, честно говоря, мне даже не верится. Никогда не думал, что однажды смогу убить испорченного тирана». Его зеленые глаза стали немного тоскливыми, как будто он вспоминал прошлое. Санни пару раз моргнул. «О чем ты говоришь? Тебе не верится?» «И это говорит парень, который прыгнул в пасть дракона, чтобы убить его». Кай кашлянул, а Джет посмотрела на него и подняла бровь. «Дракона? О каком драконе идет речь?» Лучник покачал головой. «Это был просто трансформированный святой. В кошмаре. На этот раз настала очередь жнеца душ моргнуть. Вознесенный Найтингейл убил святого?» Ее голос звучал немного тускло. Эффи вдруг рассмеялась. «Что с того? Я тоже убила одного, огромного больного ублюдка. А вот этот», — она указала на Санни. Он вообще-то дважды убил одну и ту же святую. Вот что значит затаить обиду. Джет с нейтральным выражением лица потерла затылок. Вот как, а я-то думала, что это мой второй кошмар был захватывающим. В этот момент Кай слегка повернул голову, словно прислушиваясь к чему-то. Скорее всего, он получал сообщение через свой коммуникатор. И действительно, через несколько мгновений он обратился к ним. «Все готово. Через 3 минуты можем отправляться». Санни облегченно вздохнул. Две роты смогли быстро организоваться для скоростного марша, а значит, они успеют уйти до того, как прибудут мигрирующие орды монстров. Кай посмотрел на Санни и Джет, а потом перевел взгляд на Эффи. Затем он нерешительно спросил, «А мы поедем на моей или на твоей машине?» Эффи усмехнулась. «А разве это важно?» Она улыбнулась и ответила на свой же вопрос. «Конечно, это важно. Неужели ты думаешь, будто я не знаю, как тебя балуют твои солдаты? Этот парень, ах, это действительно несправедливо. У него даже в армии есть фан-клуб. Они приносят ему всякие маленькие подарки, в том числе и закуски, и сладости. Так что я думаю, нам нужно отпраздновать, и ты угощаешь». Кай смущенно отвел взгляд. «Это не подарки. Люди просто беспокоятся о своем командире. Я тоже не могу отказаться, они грустят, если я отказываюсь». Санни усмехнулся. «Да-да, как скажешь». Лучник покачал головой. «Хорошо, тогда мы поедем на моем БТР. Заодно поработаем над составлением отчета для армейского командования». Больше обсуждать было нечего, и они поспешили покинуть место сражения. Езда на БТР во главе колонны солдат заставила Санни вспомнить холодные, мрачные дни в антарктическом центре. Конечно, БТР Кая был немного потрепанным по сравнению с крепким, красивым носорогом. Тем не менее, он справлялся со своей работой, а у очаровательного лучника действительно было немало вкусностей, припрятанных в закоулках тяжелой машины. Силы экспедиции оставили позади опустошенный берег реки и устремились вперед по равнине, спасаясь от надвигающейся массы кошмарных существ. Они мастерски ориентировались на местности, избегая блуждающих роев монстров и стараясь как можно лучше скрываться из виду. Колонне пришлось отбиваться от нескольких стай мерзостей, но эти стычки были слишком незначительными, чтобы обращать на них внимание. Подобные вещи были неизбежны при путешествии больших сил через Антарктиду. Все шло хорошо, но, конечно же, недолго. В какой-то момент по салону БТР прокатился громкий звук экстренного сообщения. Санни поднял голову и, нахмурившись, повернулся к терминалу связи. Как только эта чертова штука загорелась, он понял, что что-то пошло очень и очень не так. Глава 1093. Идеальный момент. В БТР было немного тесновато, но четверо мастеров смогли устроиться поудобнее. Они сидели на пустых ящиках из-под боеприпасов и наслаждались закусками, которые им дал Кай. Настроение в салоне броневика было на удивление расслабленным, и экипаж пробужденных, находящийся под командованием Кая, уважительно уступил им место. Эффи говорила: «Подожди, подожди, подожди». «Что? Это просто уморительно». Разговор принял неожиданный оборот, в результате чего Кай поделился подробностями своей первой встречи с Санни. В то время один из них был заточен в глубоком колодце, а другой, живя в одиночестве в мрачном городе, сильно одичал. Охотница знала о случившемся в общих чертах, но полную историю слышала впервые. Она не могла перестать смеяться. «Представляю, как это было». Эффи вытерла глаза, а затем посмотрела на Джет и с любопытством спросила: «А ты, полковник, как ты стала крестной феей Санни?» Жнец душ улыбнулась, откинувшись на спинку кресла с банкой освежающего напитка в руке. «Что такое крестная фея? Это какое-то кошмарное существо?» Эффи несколько мгновений смотрела на нее, а затем удрученно покачала головой. «Что такое крестная фея, черт? Они действительно как две капли воды похожи друг на друга». Джет хихикнула. «Думаю, нет. Ну, в общем, ничего особенного. Меня назначили сторожить одного претендента, и этим претендентом оказался Санни. Мы, дети с окраин, редко выживаем после первого кошмара, поэтому я поддерживала с ним связь». Санни облегченно выдохнул, поняв, что она не собирается описывать точный момент его пробуждения и то, что произошло сразу после этого. Незачем было давать Эффи дополнительные поводы. Если Джет проболтается, то это никогда не закончится. Он открыл было рот, чтобы сменить тему, но в этот момент в салоне БТР раздался звук срочного сообщения. Санни этот звук совсем не понравился. Он посмотрел на терминал связи и нахмурился. Почти одновременно с ним завибрировал его собственный коммуникатор, тоже получив сообщение. Пока Кай поднимался, чтобы подойти к терминалу, остальные трое проверяли свои коммуникаторы. Сообщения, полученные Санни и Джет, вероятно, немного отличались, поскольку специальная разведывательная группа была посвящена в дополнительную информацию, но суть была та же. Проклятие. Санни взглянул на своих друзей, прочитав на их лицах такое же мрачное напряжение. Цепь кошмаров только что вошла в очередной период стремительной эскалации. Одновременно по всей Восточной Антарктиде открылись десятки врат, и первые показания свидетельствовали, что большинство из них, если не все, относятся к третьей категории. Хуже того, уже было подтверждено, что появилось несколько титанов, готовых посеять хаос на всем континенте. Несмотря на то, что за последние месяцы трое святых уничтожили несколько таких существ, ситуация все равно была до жути похожа на ту, что произошла в антарктическом центре. Сможет ли вся эвакуационная армия справиться с внезапным кризисом? Санни не был уверен. Их шансы были гораздо выше, чем у контингента антарктического центра, но все же, ситуация становилась все хуже и хуже. Джет вздохнула. Опять титаны, да интересно, есть ли среди них испорченные? Эффи продолжала жевать свою закуску, казалось, не обращая внимания на ужасные новости. Она просто пожала плечами. Скоро мы это узнаем. Нет смысла беспокоиться об этом сейчас, не так ли? Жнец душу усмехнулась. Верно. Но если только один из титанов не появится прямо между нами и осадной столицей. Охотница внезапно перестала жевать, что в ее случае было крайне ненормальным поведением, и молча уставилась на Джет. Полковник Джет, вам так важно было это сказать? Да. В этот момент от терминала вернулся Кай с озабоченным лицом. Он несколько мгновений смотрел на них, а затем вздохнул. Планы изменились. Путь, по которому мы должны были возвращаться, больше недоступен, поэтому армейское командование прислало приказ изменить маршрут экспедиции. Мы отступаем в другой город и будем находиться там до дальнейших распоряжений. Эффи вздохнула и удрученно покачала головой. Вот видишь, Санни и Джет переглянулись. Они не получили новых приказов, поэтому командование СРГ по-прежнему ожидало, что они будут сопровождать две роты. Это радовало. Кай повернулся к ним и выдавил из себя улыбку. «Санни, вознесенная Джет, я вынужден попросить вас помочь нам сориентироваться в дикой местности, а также оказать помощь нашим разведчикам. Надеюсь, вы не будете возражать. Если все пойдет хорошо, мы будем за стенами через 3 дня». Санни огляделся. «Почему мы должны возражать? Это похоже на роскошный отель, меня давно не кормили таким количеством вкусностей». На его лице появилась небольшая улыбка. Кай кивнул. «Отлично, тогда прошу меня простить. Я пойду распоряжусь, чтобы колонна изменила курс». Он вернулся к терминалу связи, оставив их троих наедине. Санни вздохнул, и улыбка исчезла с его лица. Вот он, идеальный момент. 2 дня прошли в напряженной, но управляемой атмосфере. Экспедиционный отряд упорно продолжал свой поход, с приемлемой скоростью преодолевая огромные равнины Восточной Антарктиды. Стычки становились все более частыми и ожесточенными, но благодаря тому, что тени Санни разведывали путь, им удавалось избегать крупных сражений. На остальной части континента дела обстояли не так хорошо. Восточная Антарктида находилась в смятении, нападения на осадные столицы с каждым днем становились все страшнее. Эвакуационная армия пока держалась, но будущее казалось мрачным. В то же время святые объединились, чтобы противостоять наступающим титанам. Их битва длилась несколько разрушительных часов и закончилась тяжелой ничьей. 2 титана погибли, но трансцендентам пришлось отступить, каждый из них получил тяжелые ранения. Осталось еще несколько существ, в том числе один подтвержденный испорченный титан, пока ни один из них не проявлял активности в направлении осадных столиц. Но это был лишь вопрос времени. Плохо, это действительно пахнет очень плохо. Санни, закрыв глаза, сидел на ящике в задней части БТРК. Его тени отправились на разведку, а Джет спала на соседнем ящике, используя в качестве одеяла военную шинель. Внезапно ее коммуникатор издал мелодичный звук. Поскольку это не было уведомлением от армейского командования, Санни не обратил на него внимания. А вот жнец душ приподнялась, зевнула и с угрюмым выражением лица просмотрела сообщение. Несколько мгновений она молчала, а затем поморщилась и показала ему экран коммуникатора. Санни открыл глаза и прочитал название правительственной пропагандистской статьи, прикрепленной к сообщению. Его глаза немного потемнели. Заголовок гласил: «Великие кланы наследия объявляют о полной поддержке усилий по эвакуации в Южном квадранте. В трудный час человечества его величайшие воины восстают против сил заклятия кошмара. Лучшие из Бастиона и Рейвенхарта уже направляются на подмогу доблестным солдатам эвакуационной армии». Глава 1094. След разорения. Сан недолго молчал, а потом со вздохом откинулся назад. Его мысли были мрачными и тяжелыми. В глубине его души тлел гнев, оторванный от всякого разума, толкавший его на опасные и непродуманные поступки. Словно грех утешения шептал ему в уши: «Убить их всех, как трудно просто убить их всех, наверное, не легче, чем убить зимнего зверя, и с гораздо более страшными последствиями». Покачав головой, он взглянул на Джет. Они никогда не говорили об этом прямо, но она определенно знала истинную причину прихода великих кланов в Антарктиду. В конце концов, Жнец Душ обладала гораздо более обширной информационной сетью, она была глубоко внедрена в иерархию правительства и имела личные связи с некоторыми его лидерами. Конечно, правительство было лишь второстепенным игроком в общей схеме вещей. Тем не менее, оно играло важную роль и, как следствие, имело доступ ко многим секретам. Он медлил в течение нескольких мгновений. «Как ты думаешь, что произойдет теперь?» Джет прикрыла рот рукой, зевнула, а затем улыбнулась. «Прямо сейчас? Ну дай подумать. Думаю, сначала я получу сообщение от старика». Как только она закончила фразу, ее коммуникатор засветился, показывая новое уведомление. Жнец Душ тихо усмехнулась, а затем сосредоточилась на экране военного устройства. «Видишь ли это проклятие, всегда быть правой. Дай мне минутку». Сан не подождал, пока она прочтет важное сообщение, и оно действительно оказалось важным. Стариком, которого упомянула Джет, был никто иной, как Святой Кор, след разорения, один из двух правительственных трансцендентов. После прибытия в Восточную Антарктиду у Санни состоялась с ним недолгая встреча, и этот человек, безусловно, произвел на него впечатление. След разорения был высоким, худощавым мужчиной лет 50. Хотя на его коже были заметны признаки старения, его волосы по-прежнему оставались идеально черными, как перья ворона. Святой обладал резкими чертами лица, пронзительным взглядом и суровой манерой поведения, как у человека, привыкшего и к власти, и к ответственности. Куда бы он ни шел, за ним тянулся чуть сладковатый, тошнотворный запах. Санни был хорошо знаком этот запах, он напоминал ему запах поля боя, вернее то, что оставалось после окончания боя. Святой Кор не был приятным человеком, однако трудно было не испытывать к нему уважения. Правительственный трансцендент не был таким известным и величественным, как святые из кланов наследия. Более того, для святого он был до странности скромен, но один только его возраст многое говорил о том, что он за человек и через какие испытания ему пришлось пройти. Его было сложно поставить в один ряд с такими легендарными личностями, как Бессмертное Пламя и Ночной Странник, поскольку в момент появления заклятия он был еще ребенком. Однако он все равно принадлежал к первому поколению и, как таковой, наблюдал и помогал строить современный мировой порядок. Даже если Святой Кор стал трансцендентом позже, чем представители второго поколения, такие как Анвил и Кисонг, он все равно был в некотором смысле их старшим. Санни не знал, какая именно существует договоренность между правительством и великими кланами, но сам факт того, что след разорения был допущен к исключениям из правил и не служил ни одному из суверенов, намекал на то, что в этом старике есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Он был полевым командиром всей операции в Антарктиде, а Джет, похоже, поддерживала довольно близкие отношения со святым ветераном. Она была одним из его самых доверенных агентов, поэтому не было ничего удивительного в том, что Жнец Душ стал одной из первых, с кем связался след разорения после того, как стало известно о прибытии сил наследия в Южный квадрант. «Повезло мне, у Санни не было тесных связей с высшими эшелонами власти, но, как доверенное лицо Жнеца Душ, он посвящался в жизненно важную информацию почти так же быстро, как и она. Если подумать, то благодаря Нефис и Касси у него были глаза и уши внутри Валора, и он дружил с одним из наследников Дома Ночи. У него даже была связь со святым Кровавой Волной и дружеские отношения с кланом Белого Пера. Хаэм, похоже, у меня больше связей, чем я думал. И это еще без учета его почитаемого статуса в эвакуационной армии». Дождавшись, пока Джет закончит читать сообщение, Санни усмехнулся. Может быть, мне стоит соблазнить одну из сестер Сишан, чтобы полностью завершить трио. Однако все эти женщины из великого клана Сонг, приемные дочери Ки Сонг, были немного пугающими. Ну, еще есть Мардрит. Шаловливая тень бросила на Санни лукавый взгляд, заставив его пару раз моргнуть. Что, о чем это ты вообще? Я не это имел в виду. Я говорил о том, чтобы подружиться с этим ублюдком, а не соблазнять его. Тень наклонила голову. Если бы у нее было лицо, то на губах играла бы невинная улыбка, а в глазах светились бы искры сомнительной искренности. Санни скрипнул зубами. Проклятие, я знаю тебя всего пару дней, но уже начинаю жалеть об этом. Да что с тобой такое, паршивец? Посмотри на других парней. Ни с кем из них никогда не было проблем. В подтверждение своих слов Санни жестом указал на других теней, которые уставились на него в ответ. Мрачная тень скрестила руки, как бы пытаясь сказать: «На кого ты указываешь, идиот?» Счастливая тень энергично кивнула, всем своим существом выражая что-то вроде: «Конечно, мы никогда не создадим проблем нашему хозяину. Хозяин, ты самый лучший». Жуткая тень смотрела на него со своей обычной жуткой невыразительностью, но ее мысли было нетрудно угадать, они должны были быть примерно такими. Интересно, каково это, разрезать новенького на части? Как выглядят его внутренности? Какая у них текстура? Хаэма, у теней есть внутренности? Я хочу знать. Надменная тень приняла свой обычный высокомерный вид, излучая своей пренебрежительной позой чувства. Не впутывай меня в эти плебейские разговоры, крестьянин. Шаловливая тень весело посмотрела на Санни. Санни вздохнул. Ладно, ясно. Глава 1095. Высокая оценка. В конце концов Джет убрала коммуникатор и несколько мгновений смотрела вдаль, размышляя. Затем она повернулась к Санни. Он спросил: «Ну, так что?» На лице жнец душ появилось задумчивое выражение. «Хорошая новость заключается в том, что мы получаем подкрепление. И Валор, и Сонг присылают сильные контингенты. Каждый клан отправляет по 2 святых, горстки мастеров, а также несколько сотен пробужденных. Все они, разумеется, абсолютная элита кланов наследия, некоторые прямые потомки, некоторые преданные сторонники. Можешь себе представить, насколько это могущественная сила?» Санни кивнул. Несмотря на свою неприязнь к великим кланам и служащим им наследием, даже он был вынужден признать, что эти люди не случайно оказались в высшем эшелоне власти. Наследие рождались и воспитывались, чтобы стать совершенными воинами, и в этом стремлении они были беспощадны как к своим врагам, так и к самим себе. Пробужденные из кланов наследия на поле боя стоили потраченных на них осколков души, только в сравнении с выжившими на забытом берегу они не казались такими уж исключительными. Но бывшие мечтатели мрачного города и сами были аномалией. Сотни пробужденных наследий могли многого добиться в Восточной Антарктиде, но все, что они могли сделать, меркло по сравнению с появлением еще 4 святых. Это был настоящий переломный момент. Одним махом количество трансцендентов в Южном квадранте увеличилось более чем в 2 раза. С 7 святыми, находящимися во главе защиты, позиции эвакуационной армии значительно укрепятся. Если, конечно, новоприбывшие намерены помогать эвакуации, а не только мешать ей. Он мрачно посмотрел на Джет. «Ну и какие же плохие новости?» Она пожала плечами. «Ну ты знаешь, у великих кланов свои планы. Им, по крайней мере, придется поддерживать видимость помощи, но кто знает, что у них на самом деле на уме». Санни некоторое время молчал, а затем медленно кивнул. «И что правительство собирается с этим делать?» Джет рассмеялась. «Ты действительно думаешь, что они передадут такую информацию в сообщении? Ну, то есть военная сеть должна быть защищена, но все же...» Он задумался, а потом покачал головой. Жнец душ усмехнулась. «В любом случае, скоро мы узнаем больше. Мне сообщили, что силы наследий прибудут 2 партиями. Вторая уже плывет через океан, перевозя большую их часть 2 отдельными морскими конвоями, разумеется. Иначе боги знают, что бы произошло». Она задержалась на мгновение. «Однако другая, меньшая партия, прибудет гораздо раньше. Они окажутся здесь в течение пары дней, пройдя через царство снов. Как мне сказали, авангард состоит из 2 святых и 4 мастеров. И какое совпадение, они прибудут прямо в осадную столицу, к которой мы направляемся». Санни слегка улыбнулся. «Это действительно совпадение?» Джет покачала головой. «Конечно, нет. Кор на самом деле уже там, подготавливает приветственную вечеринку. Он любезно попросил меня принять в ней участие. О, и еще он попросил меня взять тебя с собой». Санни удивленно уставился на нее, на его лице появилась хмурая гримаса. «Что, след разорения так прямо выделил меня?» Он поднял бровь. «Меня? Почему он хочет, чтобы именно я был там? Я ведь даже не работаю на правительство, есть кандидатура и получше». Жнец душу улыбнулась и покачала головой. «Потому что ты один из самых смертоносных мастеров на планете, Санни. И, что еще важнее, ты не связан ни с одним из кланов наследия. В данном случае Кор должен быть сумасшедшим, чтобы не попытаться использовать тебя в своих интересах». Санни было приятно получить ее похвалу, но ему совсем не понравилось содержание этой похвалы. Он откинулся назад и скрестил руки. «А что, если я не хочу, чтобы меня использовали?» Джет рассмеялась. «Ну ты всегда можешь уйти и жить отшельником в царстве снов. В остальном, я бы посоветовала смириться с тем, что тебя будут использовать». Она немного подумала, а затем добавила: «Но не смиряйся полностью. По крайней мере, не забывая использовать людей в ответ». Санни пару раз моргнул. «Что это за извращенная мудрость?» Он усмехнулся. «Это либо очень глубокое, либо совершенно бесстыдное утверждение». Жнец душу хмыльнулась. «А, скорее всего, и то, и другое. Но, в любом случае, это все на будущее. Сначала нам нужно добраться до осадной столицы. А с учетом того, как идут дела, это может стать некоторой проблемой». Санни стал серьезным. Джет была права, последние два дня дела экспедиции шли более или менее хорошо. Но последний день должен был стать самым трудным, поскольку они покидали дикую местность и приближались к человеческому поселению. В силу природы цепи кошмаров эти районы были самыми опасными на континенте. Постоянный поток мерзости стекался к осадным столицам, чтобы штурмовать их стены, и чем ближе к городу, тем выше была концентрация кошмарных существ. Если экспедиция хотела добраться до ворот человеческой твердыни, то решающая битва была неизбежна. «Да, давай сначала убедимся, что все пройдет гладко. О наследиях мы сможем побеспокоиться позже». Пусть ближайшая задача была не столь грандиозной, но сейчас она была приоритетной. Джет уже полностью проснулась, а Санни чувствовал себя достаточно отдохнувшим. Они покинули свой уголок БТР и присоединились к Каю на крыше машины. Лучник был там один и спокойно изучал лук из темной пепельной древесины. Оружие излучало жуткую ауру туманной силы, отчужденности и смертоносности. «Какая страшная штука!» Санни помахал ему рукой. «Новые воспоминания?» Кай оторвал взгляд от лука и выдавил из себя улыбку. «Да, я получил его за убийство злокачественного могильного корня. Честно говоря, это пугающий лук». Санни хотел было попросить взглянуть на пепельный лук, но в этот момент откуда-то сверху раздался громкий рев, и по связи послышался голос Эффи. «Ах, черт возьми, это тот рой, который Санни разведал час назад. Он прибудет раньше, чем мы ожидали. Готовьтесь». Санни, Джет и Кай посмотрели друг на друга, а затем вздохнули, призывая свои лучшие воспоминания. Последний день, действительно, обещал быть очень хлопотным. Глава 1096. Мириады ворон. Они победили рой. Однако запах крови привлек мигрирующую орду, и экспедиции пришлось пробиваться сквозь поток кошмарных существ. В конце концов колонна вырвалась на свободу и скрылась на обширной равнине, но покой был недолгим. Очень скоро им пришлось вступить в очередную стычку, которая переросла в битву, а та, в нескончаемый натиск врагов, которые без передышки бросались на мчащиеся машины. Обычные солдаты сражались достойно, хотя они и не были столь опытны, как ветераны первой армии, но им довелось испытать на себе немало кровопролития и раздоров. Все они были спокойны и собраны, выполняя свои обязанности с убийственной эффективностью и самообладанием. Их действия были безупречны, а боевой дух казался непоколебимым. Потому ли это, что вторая армия не пережила такой безнадежности, как солдаты антарктического центра, или потому, что Эффи и Кай смогли вдохновить их лучше, чем Санни смог вдохновить своих солдат? Он не был уверен. Как бы то ни было, волки и ночные певцы были очень энергичными людьми. Пробужденные были столь же решительны, как и простые люди. Хотя их было меньше, оказываемое ими влияние на поле боя было неизмеримо выше. Всевозможные аспекты работали слаженно, создавая вокруг колонны непроницаемую зону смерти. Мерзости, которым удавалось выжить, незамедлительно уничтожались бойцами ближнего боя. И, конечно же, влияние четырех мастеров было еще значительнее. Эффи служил авангардом экспедиционных сил, прокладывая кровавый путь для машин. Ее блестящая фигура пробиралась сквозь массу мерзости, оставляя за собой лишь опустошение. Тела убитых ею существ лежали смятые и сдавленные, словно невидимый колосс раздавил их своими ногами, шагая по бескрайней равнине. Удары, обрушивающиеся на ее стальное тело, в свою очередь, звенели о металл, ни капельки не замедляя ее движений. Кай парил высоко в небе, наблюдая за раскинувшимся полем боя во всей его полноте и убивая наиболее опасных существ еще до того, как они успевали приблизиться к колонне. Его стрелы словно обладали собственным разумом, безошибочно проскальзывая в мельчайшие щели в броне мерзостей. Обычно одной стрелы хватало, чтобы сразить даже самую страшную тварь. Его второстепенной задачей была защита экспедиционных сил от воздушных атак, и с ней лучник тоже справлялся превосходно. Джет прикрывала тыл колонны, сдерживая преследующих врагов. Ее сюрикены падали, словно нескончаемый железный град. Каждый из них обладал той же ужасающей способностью, что и ее атаки ближнего боя, поражая непосредственно ядра души мерзостей. Подобная манера боя с ужасающей скоростью сжигала эссенцию, но именно это и делало жнеца душ таким страшным противником. Пока она продолжала убивать, ее эссенция никогда не иссякала, и в такой яростной битве Джет могла непрерывно уничтожать врагов. И, наконец, был Санни. Он сидел на крыше БТР с закрытыми глазами, управляя многочисленными тенями. По всей протяженности колонны из ниоткуда появлялись черные руки, сотканные из тьмы, которые защищали солдат и вдавливали кошмарных существ в землю, облегчая их уничтожение. Пока что благодаря бдительным теням не было ни одной жертвы. Обеспечить безопасность всего войска было непросто на самом деле, длина колонны находилась далеко за пределами досягаемости его ощущения теней, а значит, и за пределами области, где он мог использовать манифестацию теней. Но Санни использовал небольшую уловку. Он разместил 5 своих теней по всей длине колонны, при этом каждая из них служила островком его сознания. Таким образом, его чувства и способность управлять дикими тенями многократно расширялись. Он мог бы призвать на помощь святую, но Санни пока что воздерживался от обращения к молчаливому рыцарю. Дело было в том, что он хотел сохранить ее существование в тайне. Почти все, кто узнал об их связи в антарктическом центре, либо уже погибли, либо им можно было доверить сохранение тайны. Здесь, в Восточной Антарктиде, он в основном действовал либо в одиночку на пустынных равнинах, либо бок о бок с Джет, поэтому святая не была раскрыта. Единственным исключением была Сонгси Шан, но в последний раз она видела молчаливого рыцаря в катакомбах под мрачным городом. С тех пор святая сильно изменилась как внешне, так и с точки зрения ранга. Соединить ее прошлое и настоящее я было бы практически невозможно. Что касается легенды о дворняге, никто не знал, кто он такой и откуда взялся. Более того, после событий в Фальконскотте многие считали, что дворняга геройски погиб, защищая последнюю осадную столицу. Судя по тому, что слышал Санни, Воск уже готовился эпический пропагандистский фильм о жизни и трагической жертве таинственного мечника. Он содрогнулся от этой мысли. Как бы то ни было, Санни пока что неплохо справлялся с битвой, и он хотел на некоторое время сохранить святую в качестве своего скрытого козыря. Именно поэтому он вызвал ее только внутри сферы тьмы, созданной теневым фонарем во время сражения со злокачественным могильным корнем. Хотя я не уверен, что смогу долго продержаться. По мере приближения к осадной столице натиск кошмарных существ становился все интенсивнее. Санни уже начал испытывать трудности, и его запасы эссенции стремительно истощались. Что-то должно было измениться, и вскоре это произошло. Первее всего он почувствовал это своим обонянием. До него внезапно донесся сладковатый, тошнотворный запах. Затем поле боя вдруг окутала огромная тень. Санни открыл глаза и посмотрел вверх, на то, что затмило солнце. Небо над ними было заполнено мириадами ворон. Их были тысячи, и все они кружились, как гигантский вихрь тьмы. На его глазах бесчисленные вороны с жуткой синхронностью повернули и спикировали вниз. От их черных клювов и зловещих когтей исходило ощущение смертоносной остроты. Мириады ворон — это был след разорения. Это была его трансформация. Что приходит после кровавой битвы? Стая птиц-падальщиков. Святой прибыл, чтобы лично провести их в город. Глава 1097. Специальные посланники. С тех пор, как Санни прибыл в Антарктиду, он побывал в стольких подземных крепостях и посетил столько собраний в комнатах без окон, что все они стали сливаться воедино. Все они выглядели одинаково и ощущались тоже одинаково. Даже люди, находившиеся в комнатах, через некоторое время стали казаться одинаковыми. Однако в этот раз он оказался в величественном и роскошном зале, что было приятным изменением обстановки. Интерьер был выполнен со вкусом, но также выглядел излишне роскошно. Высокие окна пропускали естественный солнечный свет. Отфильтрованный воздух был прохладным, чистым и свежим. Что тут может не понравиться? Он расслабился в удобном кресле и стал ждать прихода следа разорения. Джет сидела неподалеку в такой же расслабленной позе. Трансцендент вызвал их сразу после того, как экспедиционный отряд достиг осадной столицы, и он все равно опаздывал. Никто из них не возражал. Они едва успели смыть с себя дорожную грязь, прежде чем оказались в просторном зале. После нескольких недель, проведенных в дикой местности Восточной Антарктиды, каждая минута неспешного покоя была как драгоценный подарок. Санни лениво размышлял о результатах последней битвы. После того, как гигантская стая ворон обрушилась на кошмарных существ, сотни монстров были разорваны на части в одно мгновение, и бойня не прекращалась до тех пор, пока колонна не оказалась в безопасности за городскими стенами. Зрелище резни было в равной степени пугающим и великолепным. Какая мощная трансформация! Конечно, он не стал бы утверждать, что трансцендентная форма следа разорения была сильнее, чем, например, у святой Терис. Скорее, они лучше подходили для разных задач. Правительственный святой лучше всего проявлял себя в сражениях с большим количеством кошмарных существ или могущественными противниками, не обладающими сильной физической защитой. Кроме того, его было чрезвычайно трудно убить, поскольку для этого потребовалось бы уничтожить каждую из бесчисленного множества ворон, хотя, вероятно, большие потери среди стаи не прошли бы для святого Кора без последствий. С другой стороны, небесный прилив могла нанести гораздо больший урон одному могущественному врагу. Способность управлять ветром и молнией также делала ее более универсальной и всесторонней святой. Санни попытался представить, что произойдет в случае столкновения двух трансцендентов. Мысленный образ гигантской птицы грома, на которую в темном небе налетает огромный вихрь черных ворон, был поистине завораживающим. Кто победит, он не был уверен. Святая Терис окажется в невыгодном положении из-за того, что у нее отнимут один из ее козырей. Она часто полагалась на превосходство в воздухе, чтобы убивать своих врагов. Но ведь и святой Кармак был летающим зверем. Однако это не помешало ей оторвать Виверне голову.